Оборона Кавказа и Закавказья. Берия активно участвовал в организации противовоздушной обороны Бакинского нефтепромыслового района. По его инициативе был создан Бакинский фронт ПВО, оснащенный 100-миллиметровыми зенитными пушками, способными поражать самолеты противника на больших высотах. Лаврентий Палыч смог убедить членов ГКО и самого Сталина, что немцы непременно попытаются уничтожить нефтепромыслы массированными налетами авиации с больших высот, поэтому нужна соответствующая защита. Также он занимался комплексом мер по организации обороны горных перевалов, строительством оборонительных сооружений на военно-грузинской и военно-осетинской дорогах. Была сформирована оперативная группа НКВД по обороне главного Кавказского хребта. Есть мнение, что работа диверсионных подразделений НКВД в значительной степени способствовала срыву немецкого наступления на Кавказ. Снайперы, чьи винтовки были оснащены новейшими ночными прицелами, массово истребляли командиров, связистов и корректировщиков огня. Газета «Гандпади» 4 ноября 1944 года писала: «К Грузинской Советской Социалистической Республике присоединен вновь образованный Тибердинский район с центром в Микояне. За освобождение от фашистской тирании и господства мы обязаны великому Сталину и лучшему боевому соратнику товарищу Берии».